Сделав несколько кругов в центре арены, Сашка остановилась, поерзала ногами и опустилась в свою сидячую стартовую позу, сев на задницу, согнув ноги в коленях и положив на них голову. Кажется, по залу пробежало небольшое оживление, такого тут еще не видели. Поза явно сложная. Глава 11. Смелая пошатнулась. Что сейчас прыгнет Сашка? Трикси или Дупель? Такая мысль непрерывно билась в голове Брандгауза. Дело в том, что тренер с большим недоверием относился к воспитаннице. Он был не уверен, что она примет его слова к сведению. Брандгауз знал дерзкий своевольный характер Смелой, которая могла сделать все наперекор. Да и она же подросток, черт возьми, амбициозный подросток, пытающийся заявить о себе в мире взрослых, а такие поползновения всегда таят в себе большой риск. Вот сказал же им вчера никуда не таскаться по Эберсдорфу, но нет, они, мало того что утащились, так еще никому ничего не сказав, из-под тишка поехали за 77 километров отсюда на экскурсию, при этом рискуя многим. На прошлогоднем юниорском этапе Гран-при, проходившем в Париже, одна из девчонок, тренирующихся у одного питерского тренера, попала в аварию и чудом осталась в живых, по пути из гостиницы в ледовый центр. Трансферный микроавтобус подбил на дороге грузовик, и пострадали фигуристы и тренеры. Но если большинство отделались легким испугом и ссадинами, то российской девочке не повезло, удар массивного грузовика пришелся как раз в то место, у которого она сидела. Насколько знал Брандгауз, эта юная фигуристка до сих пор восстанавливается, там было что-то сложное, вплоть до перелома костей ног. Прошел год, а это ведь был официально выделенный автобус для передвижения спортсменов по городу. Оказывается, и он тоже может попасть в аварию. А эти засранки поехали тайком вообще бог знает куда, никому ничего не сказав. Поэтому Смелой не было доверия ни раньше, ни сейчас. Сашка в сине-фиолетовом платье с полупрозрачными плечами и рукавами была великолепна. Заиграла медленная музыка Эрики Лундмоен под названием «Интерлюдия». Смелая плавно откинула голову назад, глаза на спокойном лице были закрыты, и весь облик девушки словно показывал отрешенность от всего. Она в царстве снов или мечтаний, легко перекатившись на бок, Сашка очень изящно и легко встала на колени, протянула руки вперед и рывком поднялась на ноги. Обхватив виски ладонями, словно испытывая какие-то душевные муки, она сделала несколько подсечек по направлению назад, неожиданно резко остановилась и застыла в позиции арабеск номер один. Первые движения Сашки вызвали очень большой интерес у зрителей и судей. В них виделась очень точная и интересная хореография. Смелая сделала пируэт на месте, с ногой, высоко поднятой в аттитюде, потом сделала пару подсечек, описала широкий круг на очень крутом ребре и стала разгоняться к левому короткому борту, исполняя на ходу аллонжи руками. Проехав вдоль левого короткого борта, она развернулась быстрыми задними перебежками, набрала скорость и стала заходить на первый прыжок в центр арены. А ведь опасения тренера были не напрасны. Сашка сама не знала, какой аксель она будет сейчас прыгать. Юная фигуристка была терзаема противоречивыми мыслями. Во-первых, она чувствовала, что сейчас может прыгнуть тройной аксель с достаточно высокой степенью надежности, ведь она тренировала его весь август. Но тренер сказал не рисковать и прыгать двойной. Но двойной не давал ей возможности выделиться среди других фигуристок, так как даже на уни мы, собравшиеся здесь, прыгали дупель вполне легко и свободно. А тут она, чемпионка мира среди юниоров, тоже прыгнет двойной, как все. Тройной, двойной, тройной, двойной. Скорость Сашка набрала порядочную, как при заходе на триксель. В центре арены Маухаком встала на ход назад, притормозила, переступив на левую ногу, и, развернувшись на ход вперед, взмахнула правой ногой назад, потом вперед и прыгнула тройной аксель. Дух противоречия и неуверенности дал о себе знать в решающий момент. Смелая, так окончательно и не решив, что делать, подсознательно сделала стремительный заход и сильный мах правой ногой, как на тройной аксель, но в группировку вошла, как на двойной, и получилось не то ни сё. Сделав три оборота, Смелая не докрутила половину и приземлилась на ход вперед, но каким-то чудом удержалась на ногах. Приземлившись сразу на две ноги, Сашка сделала непонятную крокозябру и коснулась льда рукой. Красивого выезда с руками наверх, которыми она украшала выезд после трикселя, не получилось. Встав на ноги, Сашка простыми перебежками стала нагонять тайминг, от которого отстала примерно на 3 секунды. Зрители не оценили неудачный прыжок, раздались вялые аплодисменты. Исполнив несколько красивых спиралей и дуг на крутых ребрах с хореографическими вставками, Сашка начал разгоняться к правому короткому борту. Судя по всему, неудачно сделанный трик сильно вывел ее из себя, фигуристка взяла себя в руки и быстро наверстывала упущенное. Став на дугу назад наружу на левой ноге, Сашка у левого короткого борта прыгнула тройной лутц. Приземление получилось удачным и даже очень красивым. После приземления выехала в ласточку, подняв левую ногу высоко вверх и раскинув руки в стороны, потом сделала несколько твизлов и исполнила прыжок в либелу через бедуинский. Прыжок и последующие вращения зрители встретили более активными аплодисментами. Исполнив вращение со всеми нужными позициями, либела, кольцо, бильман, винт, после бешено вращающегося винта, не потеряв центровку и скорость, высоко подняла правую ногу в аттитюду, затормозив вращение, сделала пируэт, развернулась задними перебежками у левого борта и стала разгоняться на каскад. Началась вторая часть программы. Каскад получился очень зрелищный. Сашка зашла на него по траектории буквы «С», в центре арены сделала прыжок в шпагат, потом развернулась на ход назад и у правого короткого борта прыгнула каскад «Тройной флип», «Тройной тулуп». Чисто, гениально. Аплодисменты зазвучали еще громче. Выехав по пологой дуге, смелая в центре арены одно за другим исполнила два вращения, и они тоже получились очень хорошо и зрелищно, со сложными позициями, идеальной центровкой и скоростью. Закончив вращение, Сашка зашла на дорожку шагов. Дорожка у нее была хоть и сложная, с претензией на четвертый уровень, но по-юниорски немного угловатая. Несмотря на свое высокое самомнение, Сашка была пусть талантливая, но все-таки юниорка без достаточного хореографического опыта. Так как смелая догнала тайминг, то на последнем аккорде, по плану постановки, заняла финальную позицию, такую же, как на старте, аккуратно опустилась на лед, согнула ноги в коленях, обхватила их руками и положила на них голову. Финал. Конец программы получился неожиданным и очень интересным. Зрители молчали половину секунды, а потом раздались аплодисменты. Зрителям прокат явно понравился. Вот только как его оценят судьи, ведь получился он все-таки не идеальным. Брангаус смотрел на прокат смело и сильно переживал за нее, и даже сматерился, когда воспитанница свалилась с акселя. Пошла все-таки на триксель, но прыгнула неуверенно, в последний момент передумав. Черт, прокат явно не задался. Может, зря он ее третировал, пусть бы прыгала что хотела. Брангаус уже примерно знал, что судьи поставят Сашке, плюс-минус пара баллов. И это были далеко не рекордные оценки. Все дело в том, что она откатала с ошибкой, что уже автоматически повлечет снижение компонентов программы. Через полчаса на сайте ИСУ станет доступна распечатка протокола, но он и так знал, что тройной аксель смелый могут не засчитать, а если засчитают, то он будет иметь только 80% от базовой стоимости в 8 баллов, то есть 6-4 балла. А так как судьи поставят еще минус 4 балла в ГОИ за плохое исполнение и приземление на две ноги, то и того, от трикси останутся всего лишь жалкие 2-4 балла. А если бы судьи еще вдобавок припаяли минус балл штрафа за падение, так называемый дедакшн, то ситуация была бы еще более печальной. В то же время, прыгни Сашка чистый дупель, то к базовой стоимости в 3-3 балла добавился бы 1 балл за чистое исполнение. Итого 4-3 балла плюс пара баллов в компонентах за чисто откатанную программу, явно больше. Впрочем, все остальное смелого откатало на очень хорошем уровне, и Брангаус имел полное право гордиться ученицей, достойно исполнившей первый прокат на взрослом уровне. «Ты что ж это творишь-то, Сашка?» – ехидно усмехнулся Брон и подал ей чехлы, когда смелая покинула лед. «Ничего, тяжело дыша», – ответила Сашка, надевая чехлы на лезвие правой рукой, а левой держась за бортик. Так получилось. Благо, что Кисс-Энд Край был совсем близко, и никуда идти не пришлось. Смелая села на скамейку и сделала пару глотков из бутылки. Пока судьи выставляли оценки, смотрела на трибуны. Брангаус что-то говорил, но Сашка его не слышала, только корила себя за плохо сделанный прыжок. И так настроение ноль, так еще этот жужжит что-то по духам. Александра Смелова за прокат короткой программы получает 65,5 баллов, объявила информатор. Нормально, пойдет, ты первая, кивнул головой Брангаус, посмотрев на табло и похлопав Сашку по колену. Все, перестаем друг друга винить и готовимся к произвольной программе. Сашка посмотрела на табло, пока она, естественно, Первое, но отрыв от кореянки был неприлично мал, а учитывая, что кореянка тоже сегодня дебютировала во взрослых, а на прошлом юниорском чемпионате мира, кажется, даже не вошла в десятку, то положение Смелой смотрелось относительно ее слегка неприличным. 1. Александра Смелова, Руссия 65-5. 2. Ся Юнвие, Корея 63-3. 3. Анастасия Гадва, Украине 62-1. 4. Маделинис Чизас, Санада 65, 5, Андрив Стар, Уса 58-8, 11, Мианира, Чили 47-7. В принципе, сумма в 65-5 баллов была неплохой, техническая оценка равнялась 35 баллам, а за компоненты поставили 35 баллов, не рекорд, но и немало. Однако если иметь в виду, что в прошлом году за точно такой же контент, правда, без трикселя, она легко в короткой программе получала 72-74 балла, то сейчас ситуация была не в ее пользу. Очевидно, что судьи зажали плюсики за чисто сделанные элементы и подзажали компоненты программы, учитывая, что катается бывшая юниорка, да еще и нечисто. Впрочем, ничего поделать было нельзя, и Сашка взяла со скамейки единственную подаренную мягкую игрушку и отправилась в раздевалку. Зажужжала заливочная машина, выехав на лед. Брангаус, посмотрев на часы, отправился встречать вторую ученицу в тренажерный зал. То, что она находится на противоположной части арены, как раз напротив него, тренер не заметил. Началась заливка льда, которая должна продолжаться 20 минут. Потом последняя разминка, на которой Хмельницкая уже должна присутствовать. На растяжку у нее осталось 15 минут. Люда видела, как откатала Смелая. Она приехала в Ледовый дворец, как и подобает пунктуальному человеку, за полтора часа до старта, в 11:30, даже еще раньше, чем велел тренер. Успела спокойно переодеться, сделать несложную прическу с хвостиком и понаблюдать за прокатом Смелой, стоя в отдалении от входной калитки. Когда Сашка покинула лед и направлялась в раздевалку, Люда пошла за ней, обходя арену по кругу. У раздевалки подружки и столкнулись нос к носу. По виду Смелой можно было сразу увидеть, что она недовольна собой. «Ты как?» – обеспокоенно спросила Люда. «Прокат, вроде, достойный, ты первая». «А», – махнула рукой Сашка, показывая, что слишком долго распространяться, и первая вошла в раздевалку. Люда постояла немного у двери и решила не докучать подружке, да и о себе надо позаботиться. Как это ни банально звучало, но сейчас каждый сам за себя. Смелая уже отстрелялась, а ей только предстояло катать. Для удачного проката были весомые основания. Проведенная в гостинице довольно основательная тренировка вселила в нее большую уверенность. Люда еще раз убедилась, что ее тело в полном порядке и готово к соревнованиям на все 100. Вроде бы, пришла в порядок и голова. Сейчас только нужно не сбить настрой и откататься достойно. Люда взяла салфетницу, воду и, как была, в коньках, направилась в тренажерный зал. Хоть она утром хорошо позанималась, но предстартовая тренировка лишней не будет. Брангаус находился там в тренажерке в гордом одиночестве. Увидев ученицу, слегка улыбнулся и приветственно поднял руку. «Как настрой?» – спросил тренер. «Готова побеждать?» «Готова». Неожиданно даже для себя ответила Люда. «Хотя, в моем положении я буду думать лишь о чистом прокате». «Хорошо, это здоровый настрой», – согласился Брон. «Времени мало, и ты уже в коньках, так что можешь размять корпус и поделать арабески с аттитюдами». Люда согласно кивнула головой и приступила к тренировке. По сравнению с той, что она недавно провела в гостинице, это была совсем не сложна, лишь растяжка. Люда вращала корпус, потом стала делать наклоны, повороты и повороты с наклонами в разных сочетаниях. Потом повисла на шведской стенке и слегка еще мало-мало растянулась. Время пролетело быстро, и уже через 5 минут Брангаус сказал, что пора идти на лед. В тренажерном зале за все время, что они провели там, Люда не заметила ни одной фигуристки, она была единственная. Похоже, иностранные спортсменки решили обойтись без растяжки. Спортсменки уже стояли у калитки и ждали выхода на лед. Люда увидела уже знакомую ей Грейси Сильвер в синей олимпийке с флагом США на рукаве и выступающие из-под нее красной юбки. Прическа у Грейси была самая простая, которую использовали спортсменки. Светлые волосы идеально ровно зачесаны назад и туго стянуты в пучок на затылке. Минимум косметики. Чуть поодаль стояла симпатичная плотная девушка лет 18, В черной олимпийке с белой надписью «Белгиум» на спине и красно-желто-белым флагом с вертикальными полосками на рукаве. Волосы у нее были заплетены в сложную красивую прическу. С двух сторон головы через виски шли две косички, а через макушку еще одна, и все три сзади сплетались в пучок. Из-под черной олимпийки выглядывала очень миниатюрная юбочка с градиентным розово-красным цветом, да еще и с вырезом на бедрах. Блин, это же при каждом движении трусы будет видать. Девушка развернулась, увидела Людмилу и тоже приветственно помахала ей рукой. Похоже, она тоже знала ее. Кто это? Луна Хендрикс. Похоже на то. Две ее самые сильные соперницы. Остальные девушки тоже, увидев Люду, поприветствовали ее. Для разминки на лед приглашается последняя группа участниц, объявила женщина-информатор. На разминке находится Линни Сидер, Финляндия, Нина Петракина, Эстония, Линдси Ван Зундерт, Нидерланды, Луна Хендрикс, Бельгия, Арина Стольникова, Россия, Грейси Сильвер, США. Инклюзивный волонтер открыл калитку, и первой выпрыгнула на лед финская фигуристка, миниатюрная блондинка в белой олимпийке с черным платьем. Следом стали выходить остальные фигуристки, выстраиваться в ряд, приветствуя аплодирующих зрителей. Люда вышла по очереди после Луны Хендрикс, встала в отведенном месте и окинула взглядом арену, подметив, что, когда информатор назвала ее имя, зал встретил его бурными овациями, намного более громкими, чем одарил других фигуристок. Впрочем, когда последняя вышла на лед, Грейси Сильвер, ей аплодировали точно так же. Девушка в свои 20 лет считалась чуть ли не ветераном мирового фигурного катания, и ее появление на арене всегда вызывало большой ажиотаж. «Объявляется пятиминутная разминка», — объявила информатор. Люда решила во время разминки на рожон не лезть. Лед скользкий, как говорят фигуристы. Поэтому покатила против часовой стрелки вдоль бортов, несколько раз переменила направление движения с помощью маухаков и чоктау, потом, почувствовав, что разогрелась, подъехала к тренеру и сняла олимпийку. Стало жарко. Глава 12. Стольникова начинает, и на арене царит идиллия. Негромко играет музыка, какой-то ненавязчивый современный эмбиент. Зрители сидят, переговариваются, одновременно наблюдая за фигуристками. Дети, кое-где взявшись за поручни, развлекаются прыжками и мелкими пакостями. Одна мамочка, ничуть не стесняясь, под аплодисменты стала кормить грудью куксившегося младенца. Впрочем, аплодисменты так раздавались довольно часто, когда фигуристки исполняли прыжки и удачно приземляли их. Люда прыгнула двойной аксель и тройной тулуп. Все прыжки получились хорошо, но по-рабочему, без изысков. Сделала их без сложных выездов, так как нужно было следить за другими фигуристками, чтобы не въехать в кого-нибудь. Соперницы, как она заметила, тоже прыгнули по паре простых прыжков и на этом практически бросили раскатку, начав пробовать исполнять вращение. Люда тоже исполнила прыжок во вращение через бедуинский. «Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед», — сказала информатор. Фигуристки стали подтягиваться к калитке и выходить со льда. Люда вышла последняя, потому что никогда не любила толкаться. Надев чехлы, взяла у Брангауза олимпийку, сделала из бутылки пару глотков и остановилась в ожидании, что скажет тренер. «Как разминка прошла?» – спросил Брангаус. Вопрос был лишний, так как тренер сам видел своими глазами, как прошла разминка, но что-то же надо было спрашивать, так же как и что-то надо было ответить на этот вопрос. «Нормально», – ответила Люда и слегка попрыгала. «Мышцы нормальные. Хорошо, немного переведи дух, потом в половину первого подойдешь в тренажерный зал, там сделаем еще одну легкую разминку, чтобы мышцы размять», — сказал Брангаус. Люда кивнула головой и отправилась в раздевалку. Больше идти было некуда. Сашки там уже не было, наверное, ушла на трибуны. Посидев в раздевалке на скамейке, немного отдохнув и нанеся неброский макияж, Людмила отправилась в тренажерку. На этот раз там были все фигуристки, выступавшие в конце последней разминки. Грейси Сильвер, Луна Хендрикс и Линдси Ван Зундерт, среднего роста стройная фигуристка лет 17, в ярко-оранжевой олимпийке с крупными белыми буквами Нидерландс, и все они были без коньков. Люда тоже сняла коньки, чтобы ноги немного отдохнули. Попробовала попрыгать в кроссовках, чтобы почувствовать отдачу икроножных и бедренных мышц. Результат нормальный. «Давай ноги немного растянем», – предложил Бронхаус. «У тебя программа довольно энергозатратная по работе ног». Люда согласно кивнула головой, подошла к шведской стенке, взялась правой рукой за перекладину и начала делать размашистые движения ногами вперед-назад, потом аттитюды в стороны. Когда почувствовала, что ноги хорошо размялись, стала бегать по периметру, вдоль стен. Зарубежные фигуристки делали примерно то же самое. Вся работа тренеров заключалась в наблюдении за своими воспитанницами и конкурентками. Никаких разговоров не слышно, это работа втихую. Скорее всего, даже не работа, а просто способ скоротать время. Немного разогревшись, Люда уже сбросила темп тренировки и стала больше наблюдать за соперницами. Грейси Сильвер сняла олимпийку, и не зря, у нее было очень красивое платье. Красное, даже алое, со сложными золотистыми узорами на груди, которые поразительно напоминали нечто русское, но не совсем. Скорее такое, когда русский стиль видится иностранцам. Рукава у платья были длинные, но сделанные из бифлекса телесного цвета, по которому змеились красные линии. У Люды закралось подозрение, что Грейси будет кататься под жар-птицу Стравинского. Это было бы любопытно посмотреть, ведь в своем времени, перед тем как попасть сюда, у Люды короткая программа тоже была жар-птица. Конечно, платье у ней не такое красивое, как у Грейси, но Люде оно очень нравилось. У Луны Хендрикс платье было на грани приличия и правил фигурного катания. Люда внимательно принялась рассматривать бельгийку. Ладно там юбка, которая действительно больше походила на тряпочку размером с носовой платок, но само платье, оно смотрелось очень и очень невесомым. У девушки голые руки и спина, без бифлекса телесного цвета. Очень смело в таком кататься. Судьи могут поставить штраф. Минус балл за слишком откровенный костюм с голой кожей. Впрочем, девушке было 18 лет, чего стесняться. В таком возрасте как раз и делают попытки эпатажа и даже некоего протеста и желания запомниться. Во всяком случае, Люда была уверена, что Луна Хендрикс запомнится зрителям, да и фигуристкам очень хорошо, ведь это только самое начало сезона, и фанаты фигурного катания по всему миру придирчиво смотрят за своими любимицами, под какую музыку они будут кататься и в каких платьях выступать. Но надо признать, само платье смотрелось очень красиво, с градиентной окраской от розового к красному цвету и несколькими перекрещивающимися на груди серебристыми полосами. Что это означало? Понемногу тренажерный зал пустел. Фигуристки одна за другой уходили с тренерами на арену выступать. Когда ушла Луна Хендрикс, остались только Грейси Сильвер со своим тренером, мужчиной кавказской внешности, который о чем-то говорил с Брангаузом, причем по-русски. Наконец Брон прервал разговор и махнул Людмиле рукой. «Иди в раздевалку, надевай коньки», — сказал Брон. «И вилком на арену. Не забудь шнурки скотчем примотать. И чего это ты решила колготки в ботинки заправлять в последнее время? Ты же раньше всегда их пропускала под лезвиями. Уже не боишься, что развяжется шнурок?» Люда, честно сказать, не знала, как реагировать на слова тренера, поэтому просто пожала плечами, словно в недоумении, и отправилась в раздевалку. Скотч у нее, безусловно, был, его заботливо положила мама. Люда сначала не сообразила, с какой целью, но сегодня, когда увидела, как девчонки катаются на разминке, она поняла, для чего он. Эта лента, чтобы не размотались шнурки. Впрочем, Люда была за себя уверена, что этого не случится. Шнуровала она прекрасно. Она учила ее вязать узлы бабушка, Антонина Никифоровна, которая была великим мастером этого дела. Колготки под лезвиями тоже ей не нравились, ведь конечки такие белые, с золотистыми лезвиями, такие красивые. Публика должна видеть их, а не уродливые колготки на ботинках, похожие на массивные деревянные французские башмаки-клампы. Однако Сашка Смелова, например, тоже надевала колготки на ботинки. На арене громко играла музыка, и это была какая-то бодрая современная латина. Так вот что означает короткая программа бельгийской фигуристки. Наверняка она изображает в программе «Карнавал в Рио». Отсюда и максимально открытое платье, и его красочные, яркие, практически кислотные цвета. Луна Хендрикс только перевалила во вторую часть программы. Люда не знала, что она прыгнула, потому что за всю оставшуюся часть программы бельгийская фигуристка исполнила 3 вращения и дорожку шагов. У этой Луны все прыжки стояли в первой части, в том числе и каскад, что для Люды было несомненным плюсом. У Люды-то тройной лутц был во второй части, что при чистом исполнении могло принести дополнительные баллы. Интересно, как она отпрыгала. Судя по настроению бельгийки, отпрыгала хорошо. В ней не замечалось ни усталости, ни какого-то подавленного настроения. Улыбалась во весь рот и играла на публику. Телосложение Луна была спортивного и накачана очень хорошо. Носилась по арене, как Соколовская во времена былые. каталась очень артистично и атлетично, и красиво, надо признать. Публика как завороженная смотрела за бельгийской фигуристкой, которая была большим мастером конька. Было очевидно, что баллы получат не детские. О том же самом подумал и Брандгаус. Скорее всего, бельгийка обойдет смелую и обойдет с хорошим запасом баллов. Бельгийка, спортсменка, уже не первый год выступающая по взрослым, а третий год, поэтому пользовалась любовью зрителей и авторитетом у судей. При таком высоком уровне хореографии и артистизма, как у нее, оценки за компоненты будут не сродни куцым Сашкиным баллам. Программа бельгийской фигуристки была на очень энергичную латиноамериканскую музыку со словами: «Под такую действительно, только карнавалы в Рио танцевать». Кто исполнитель, Люда не знала, но музыка эта хорошо заводила зрителей. Под конец проката они почти не переставая аплодировали, ритмично отбивая такт. Аплодировали так, как не аплодировали смелый. Наконец Луна Хендрикс закончила прокат, встав в очень веселой и даже какой-то игривой позе, положив правую руку на бок, вытянув левую к судьям и вверх, и отставив левую ногу вперед, оперев ее на пятку. Как только музыка смолкла, зрители взорвались аплодисментами. Сумела поднять зал затейница. Полетели подарки. Естественно, их было больше, чем у смелой, которой подарили единственного мишку. Луна раскланялась в центре арены, не обделив вниманием все четыре стороны, помахала зрителям и покатила к кис-сент-краю, где ее ожидал очень молодой парень, который был всего на год или два старше. Неужели у нее такой молодой тренер? Это что, ее тренер? Не удержалась Люда и спросила Брандгауза. Брандгауз с удивлением посмотрел на нее. В его понимании, Арина должна была знать ответ на этот вопрос. Это же был такой случай, который единственный во всем мире, пожалуй, что не знать его не мог никто из фигурно-катательной тусовки. Но Стольникова все-таки задала этот вопрос. Придуривается, что ли? Да, это ее тренер, Йорик Хендрикс, и ее брат одновременно, ответил Брандгауз, внимательно наблюдая за Людмилой. Я не поверю, что ты ничего этого не знаешь. Они выступали на Олимпиаде и чемпионате мира в Японии. Или он хотел еще что-то добавить, но в это время инклюзивный волонтер открыл калитку и показал Людмиле, чтобы она шла на раскатку. Луна и Йорик Хендриксы в это время расселись в кис-сент-крае, о чем-то оживленно разговаривали между собой, и брат хлопал сестру по плечу. Прокат явно удался. Люда быстро набрала ход, сделала несколько перепрыжек с одной ноги на другую, потом проехала задними перебежками, сменила ход назад на вперед и в центре арены прыгнула двойной аксель, выехав из него с очень высоко поднятой ногой в арабеске. Получилось очень красиво, зрители очень тепло поприветствовали ее. Да и вообще, как только она появилась на льду, все внимание было привлечено к ней. Болельщики, похоже, восхищались ее невинным девичьим платьем, неброским макияжем и простой прической с хвостиком. Люда выглядела как девчонка с улицы, живущая примерно в 1960 году, и этот образ был очень непривычен для иностранного болельщика, привыкшего видеть в Стольниковой роковую красотку. Ее тут же стали снимать на множество телефонов и любительских видеокамер. После акселя Люда сделала несколько пируэтов и исполнила вращение в заклоне, которое тоже было встречено аплодисментами зрителей, которые впервые хлопали вращению, исполненному фигуристкой в этом соревновании. Луна Хендрикс, Бельгия, за прокат короткой программы получает 70 баллов и занимает первое место, сказала информатор. Похоже, Луна отпрыгала все, и отпрыгала чисто. Брандгаус недовольно посмотрел на табло. В технике 38 баллов, в компонентах 32 балла. Немало для европейской фигуристки в начале сезона, когда судьи скупы на оценки. Прыгни Луна хотя бы один прыжок во второй части программы, техническая и общая оценка была бы выше еще на пару-тройку баллов. Сашке придется отыгрываться в произвольной программе, а еще предстоит откатать чисто, и все ее четверные тулупы и триксели надо прыгнуть. А зарубежные фигуристки тоже не будут стоять на месте, да и кататься еще предстоит Стольниковой и Сильвер. Люда посмотрела на табло и подъехала к Брандгаузу для последних наставлений. «Контролируй дыхание, силы понапрасну не трать, катайся спокойно и уверенно», сказал Брандгауз и протянул ей кулак, по традиции. Сейчас Люда уже знала, что нужно треснуть по нему своим кулаком, что она и сделала. «На лед приглашается Арина Стольникова, Россия», сказала информатор. Вот здесь-то Люда снова вкусила, что значит слава. Трибуны приветствовали ее очень энергично. Зрители со всей силы хлопали в ладоши и даже что-то громко кричали, дудели в какие-то свистульки и трещотки. Приветствуя зрителей поднятыми руками, Люда покатила к центру арены, сделала там несколько крутых дуг и застыла в стартовой позе, ноги на ширине плеч, руки по швам, голова опущена вниз. Раздались первые аккорды вальса Амели, и она начала прокат. Естественно, Анна Александровна смотрела не только прокат своей дочери, но и весь турнир в целом. Осмотреть его было очень затруднительно, организаторы не продавали трансляцию известным зарубежным телекомпаниям, а может быть, задвигали такой ценник, что трансляция становилась нерентабельной. Ну кто, в самом деле, будет смотреть второстепенный турнир в Германии, если показать его по федеральному каналу? Три калеки, поэтому видеосъемка была, и трансляция соревнований тоже была, но только на частных зарубежных спутниковых телеканалах, которые либо были платными, причем подписка стоила весьма прилично, либо трансляция в интернете блокировалась геоблоком, чтобы ее не смотрели, например, жители Европы, к которой относилась и Россия. Однако Анна Александровна собаку съела на обходе геоблоков еще со времен юниорских, когда ловить прокаты дочери тоже приходилось кое-как и прикладывать для этого большие усилия. Вот и сейчас она вольготно и с большим уютом расположилась на диване перед громадным телевизором, на которой шла прямая трансляция с итальянского коммерческого развлекательного телеканала Рай ТВ2. Как он оказался в России, да еще у матери Стольниковой, секрет фирмы. Ошибка Смеловой в короткой программе расстроила ее, несмотря на то, что Сашка была конкуренткой ее дочери. Все-таки девочки-подружки. Но она примерно представляла, что на уме у Брангауза, и никаких иллюзий не строила насчет места Арины в его группе. Получится у нее результативно кататься после олимпийского золота. Хорошо, не получится, есть Саша Смелова. А не получится у Саши, будет еще кто-нибудь. Но сейчас, в данный момент, Арина Стольникова ему была нужна как воздух. Если у Сашки не задастся турнир, что вполне возможно, так как девушка она юная, неопытная во взрослом разряде, эмоциональная, всегда есть проверенное дело Марина Стольникова, которая хоть как-то поддержит покачнувшееся тренерское реноме. И не надо вот только говорить, что тренеру пофиг, как откатался его ученик. Не пофиг. Если твои ученики будут плохо кататься и сливать места и медали, федерации могут и призадуматься, правильно ли они выделяют тебе деньги, а зарубежные фигуристы, частенько приезжавшие в Россию тренироваться у тренеров-олимпийцев и хорошо платившие за тренировки чистой валютой, могли призадуматься, стоит ли ехать к тренеру-неудачнику, ученики которого даже на откровенно слабых европейских турнирах не смогли выступить достойно. Когда камера крупным планом показала лицо Арины, Анна Александровна как будто увидела совсем рядом, на расстоянии в несколько метров, ее милое лицо с нехарактерным для нее неброским макияжем, простой прической из хвостика, свисавшего на бок, на правое плечо, некому даже заплести нормально ребенка. Ее полудетское платье, ее общий облик, молодивший на пару лет, отчего именно она казалась зеленой юниоркой, а не Сашка Смелова со своей изысканной хореографией. И тогда Анна Александровна испустила такой резкий порыв материнской любви и привязанности, что даже на расстоянии, за тысячи километров, Люда словно услышала ее, взглянула прямо в камеру, улыбнулась, что-то шепнула и начала прокат. Глава 13. Людмила и Грейси. Кто кого? Люда подняла голову, удивленно посмотрела на трибуны, в сторону телекамеры и словно скрестила взгляд с маминым, взиравшим на нее с той стороны экрана. Каким-то шестым чувством она словно увидела ее и улыбнулась. Как раз эту улыбку и увидела Анна Александровна. Однако зрителям показалось, что олимпийская чемпионка улыбнулась именно им. Зрителям на трибунах, фанатам, смотревшим трансляцию по телевидению и в интернете, судьям. Даже телеоператор, снимавший ее, невольно улыбнулся, растянув в улыбке тонкие губы и задев их кольцом пирсинга в носу. Подняв левую руку в сторону и исполнив изящное аллонже, Люда правой рукой, согнув пальцы в щепоть, будто нарисовала что-то на картине. Ее чистое светлое лицо при этом сияло радостью и одухотворением, и даже словно источало ясный свет. Дети перестали пакостить и виснуть на поручнях и, открыв рты от удивления, уставились на фигуристку. Людмила прекратила рисовать, левой рукой, согнутой в локте, взяла картину и внимательно вгляделась в нее. На лице отразились искренние радости и восторг от увиденного. Амели поразилась своему же творчеству. Монмартр падет от ее света и доброты. Луч солнца упал на старую мостовую. Приложив правый указательный пальчик к правой щеке, Люда склонила голову и словно задумалась, по-прежнему мило улыбаясь, а потом словно очнулась, сделала лонжи двумя руками, посмотрела опять в телекамеру и начала прокат. Стремительный пируэт Туршини на левой ноге, с высоко поднятой правой ногой, в идеальном положении, в сторону и вверх. Растяжка что надо. Второй, третий пируэт с руками в овал над головой. Потом, после последнего пируэта, Люда сделала несколько подсечек и начала быстро набирать скорость, покатив по направлению к правому короткому борту. По ходу разгона исполнила прыжок гранд-джити в шпагат, потом пируэт с руками наверх и ногой в аттитюде, и вот уже правый короткий борт. Разгон получился очень быстрый, как будто выстрелила прямо с места, в лед, и все сложные элементы смотрелись очень гармонично и стремительно, при ее-то быстром и легком теле. Но все-таки стартовый каскад здесь делать не стала. Проехав вдоль короткого борта по дуге и развернувшись задними перебежками, Люда покатила к левому короткому борту, набирая скорость, и стала заходить на стартовый каскад. Пусть заход был через весь каток, но Люда по пути исполнила несколько шагов со сменой направления движения. Мохак, Чоктау и тройку. Люда развернулась на ход назад и прыгнула стартовый каскад тройной флип, тройной тулуп. Чисто. Выезд со стартового каскада получился в духе настоящей стольниковой, стремительный и очень реберный, в красивую арабеску. Зрители зааплодировали. После каскада Людмила сделала красивый пируэт, потом циркуль, и остановилась в статичной позе, лицом к судьям и телекамерам, на левой ноге. Правая нога при этом поднята назад и вверх, в арабеске номер один. Руки раскинуты в стороны. Люда опускает их, сплетает кисти у груди, наклоняет голову и смотрит прямо на судей с какой-то мольбой. Амели, ведь она так юна и так беззащитна в этом жестоком мире. Но она живет, живет творчеством. Сходу, не опуская ногу, Люда сделала несколько пируэтов с ногой, отставленной в аттитюде. И это был явный признак отличной физической подготовки. Центровка в этот раз получилась без всяких смещений, просто идеально. После красивых пируэтов Люда сделала быструю подсечку и вышла из статичной позиции, исполнила чоктау и вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Исполнила его со всеми требуемыми позициями. Либила, волчок сидя, перепрыжка с левой ноги на правую и смена направления вращения на другом волчке, потом пистолетик, потом опять либила. Кажется, почувствовала, что где-то не додержала количество оборотов, ну да бог с ними. Вращение получилось почти чисто. Исполнив его, Люда сделала несколько пируэтов и начала заходить на двойной аксель по направлению к центру арены. В середине катка, прямо перед судейским бортиком, Люда сменила направление движения назад на вперед, присела на левой ноге, сделала мощный мах правой и прыгнула двойной аксель. Чисто. Сделав собачку, выехала из него прямо напротив судей, сыпанув на них снегом с промелькнувшего рядом лезвия конька. Норвежский судья стряхнул снег с планшета и с интересом уставился на Людмилу, стремительно продолжившую прокат. После акселя Люда исполнила несколько хореографических элементов, поставленных Железовым. В них входила игра руками и лицом. Люда движениями передавала и скромность юной художницы, и мольбу о счастье, причем не только для себя, но и для всех вообще. Да, Людмила хотела счастья абсолютно для всех. Потом по программе шла дорожка шагов, крайне тяжелый элемент для Люды, так как, будучи по факту перворазрядницей, она, естественно, не была таким мастером владения коньков, как настоящая Стольникова, и ей пришлось откровенно поднапрячься и попотеть, чтоб исполнить ее, но все-таки почувствовала, что в нескольких местах сдала уровни сложности, не до конца доделывая технические шаги, либо приподнимая лезвие над льдом. После дорожки шагов сразу же по таймингу началась вторая часть программы. Люда простыми перебежками покатила к правому короткому борту, набирая скорость, развернулась у него, сделав мохак на длинной дуге, и начала разгон на тройной луц. Зашла по длинной пологой дуге, очень точной, встала на ход назад и прыгнула тройной луц в левой части арены. Чисто. Хоть и получилось не очень красивое приземление. После него она почти остановилась, но приземлилась точно на ход назад. Зрители отреагировали бурными аплодисментами. Из луца выехала, сделав несколько пируэтов с ногой в высоком аттитюде и руками в овал над головой. Раньше у нее здесь шли твизлы, но сейчас твизлы не получились бы, продвижения вперед никакого не было из-за смазанного приземления с луца почти в степ-аут. После луца Люда исполнила прыжок в либелу через бедуинский, сделав 8 оборотов, сменила положение на волчок, сделав 4 оборота в волчке, поднялась и тут же, вращаясь на правой ноге, подняла левую ногу, взяла руками за лезвие левого конька и вытянула ногу вверх, исполнив зрелищную затяжку в шпагат. Скорость вращения была бешеной, и зрители восторженно закричали и захлопали в ладоши. Сделав после прыжка во вращении пару шагов, чтобы показать, что это вращение закончено, Люда тут же исполнила вращение в заклоне. Сделав 4 оборота в либеле, согнула ногу в колене, ухватилась правой рукой за правое лезвие правого конька и затянула себя в бильман, исполнив в нем 8 оборотов. Потом опустила ногу и тут же замерла в финальной позиции. Ноги на ширине плеч, руки перекрещены на груди и сжаты в кулачки, а одухотворенное лицо смотрит вверх, на трибуны. Финал. По таймингу получилась небольшая нескладуха, превышение времени примерно на пару секунд. Музыка стихла на последнем обороте вращения, и финальную позу Люда делала в тишине. Только после того, как она замерла, раздались приветственные крики зрителей и громкие аплодисменты. Прокат получился не идеальный, рабочий, как говорят специалисты, то есть вроде бы сделано все, но в некоторых местах по-средненькому. В программе, которую Люда откатала только что, были шероховатости. Неважный выезд с Луца, но прыжок сделан, докручен и по идее должен оцениваться по нолям, ни в плюс, ни в минус. Зато он стоит во второй части программы и принесет 10% от стоимости. Неточности на дорожке шагов снижали уровень до второго. Это, конечно, потеря пары баллов. Недодержанное количество оборотов в позициях вращения со сменой ноги тоже грозило потерей 2 уровней и пары баллов. Больших оценок и весомых плюсов за такой прокат не жди. Если ты, конечно, не авторитетный спортсмен, много раз до этого катавшийся идеально. Например, если ты олимпийская чемпионка или чемпионка мира. Однако сработает ли это сейчас, если, например, известные соперницы, крепкие середнячки, выдадут прокаты более высокого качества? Зрители активно приветствовали олимпийскую чемпионку. Судя по всему, прокат очень понравился им. Кардинальная смена имиджа Стольниковой пошла ей на пользу и немедленно породила множество холивара и споров на спортивных сайтах и фигурно-катательных форумах. Да и сейчас некоторые зрители, прямо на трибунах, сидели и горячо обсуждали прокат Людмилы. На лед полетели подарки. Конечно, их количество не сравнить с тем, что падало на контрольных прокатах в Мегаспорте, но явно было больше, чем у Смелой. Люда поприветствовала зрителей, стоя в центре арены, поклонами в 4 стороны. Состояние ее при этом было очень возбужденное и очень радостное. Она впервые в этом времени откатала программу перед судьями и зрителями. Впервые участвовала в соревнованиях, которые сейчас будут оценивать. Она конкурирует с зарубежными спортсменками. Это было незабываемое чувство, которое трудно описать. При последнем поклоне Люда почувствовала, как у нее из глаз покатились слезы. Видеокамеры крупным планом показали ее плачущие глаза, и аплодисменты стали еще громче. И еще громче и весомее стала поддержка болельщиков Стольниковой в мире. Потом Люда покатила к Киссент-краю, где ее ждал Брангаус и держал в руках олимпийку, салфетницу, бутылку с водой и чехлы. «Ну молодец, есть за что хвалить», — улыбнулся тренер и подал чехлы. Люда, оперевшись о бортик правой рукой, левой надела их на лезвие, накинула на плечи олимпийку и села, вернее, просто обрушилась на скамейку, взяв у тренера бутылку с водой и несколько раз глотнув из нее. «Германия, все здесь не так, как у людей». Пока ждали оценки, пришли цветочные девочки, одетые в короткие дирндли разного цвета, и принесли подарки, положив их рядом с Людмилой на лавку. Потом улыбнулись, помахали рукой и ускакали прочь. И что вот делать сейчас с этими дарами? Люда посмотрела на них. Несколько букетов, мягких игрушек и тщательно завернутых пакетов с непонятным содержимым. Пока Людмила размещалась в Киссент-крае и смотрела, как ей несут подарки, инклюзивный волонтер открыл калитку и выпустил на разминку Грейси Сильвер. Грейси была девушка оформленная, взрослая, поэтому раскатывалась с умеренными усилиями и скоростью, зато очень реберно и красиво. У Грейси были очень красивые линии, и она это прекрасно знала. Грейси разогналась, сделала несколько быстрых, очень реберных дуг с большим наклоном и у правого короткого борта прыгнула тройной флип с двумя руками наверх, чем очень удивила Людмилу. Она видела такую очень редкую технику группировки, но не часто. Выехала Грейси из прыжка по очень крутой дуге, в арабеск, а потом сделала несколько твизлов, встреченных аплодисментами. Очень и очень красиво. Арина Стольникова за прокат короткой программы получает 72,2 балла и на данный момент занимает первое место, сказал информатор. Первое. Люда радостно посмотрела на Брандгауза и захлопала в ладоши, не зная, как еще выразить свой восторг. На панели появилась турнирная таблица. 1. Арина Столникова, Руссия 72-2. 2. Лейна Хендрицкс, Белгиум 70-0. 3. Александра Смелова, Руссия 65-5. 4. Сяюн Вие, Корея 63-3. 5. Анастасия Гадва, Украине 62-1. 16. Мианира, Чили 47-7. Брандгауз внимательно всматривался в табло. Техническая оценка у Стольниковой была 38 баллов, ровно столько же, сколько поставили бельгийки, а вот в компонентах Арина превосходила ее, что и неудивительно, имя олимпийской чемпионки сейчас работало на нее. Компоненты программы Стольниковой поставили 34,4 балла, что для такого рабочего проката было немало. А если учитывать, что она нагрязнила на дорожке шагов и на вращении, то сумма в 72,2 балла считалась нормальной, небольшой, но и не маленькой. Начало сезона. Очевидно, что окончательная битва будет в произвольной программе. Нормально. Одобрительно кивнул головой Брандгауз и слегка похлопал Люду по колену. Сейчас посмотрим, чем американка ответит. На лед приглашается Грейси Сильвер, США, сказала женщина-информатор. Трибуны начали активно приветствовать американскую фигуристку. Приветствие было таким же интенсивным, как и у Людмилы. Зрители свистели в свистки, трещали в трещотки, топали ногами по полу, хлопали в ладоши. Похоже, американская фигуристка очень нравилась им. Грейси, улыбнувшись и поприветствовав зрителей, покатила к центру арены. Пока она ехала к центру, Люда заметила, какая милая и белозубая улыбка у американки. У нее действительно была очень располагающая улыбка, на которую невозможно не отреагировать и не улыбнуться в ответ. Грейси покаталась в центре туда-сюда и замерла в стартовой позе. Фигуристка отставила правую ногу чуть в сторону, охватила себя руками и склонила голову вправо и вниз. Даже отсюда было видно, какие длинные у нее ресницы. И Люда могла бы поклясться чем угодно, что они у нее натуральные, а не наращенные, как это положено по здешней моде. Может, это просто высокий уровень косметологии, который она использует. Заиграла музыка, и Людмила похвалила себя за догадку. Действительно, музыкой к короткой программе американки оказался балет Стравинского «Жар птица», но в какой-то новой, более современной обработке. По крайней мере, инструменты звучали не так, как привычно люди, и в этом был определенный плюс. Это звучание выглядело намного симпатичнее, чем то, к которому она привыкла и под которое каталась сама в своем времени. Грейси физически была очень хорошо готова, это было видно с первых секунд. Стоя на месте, она сделала резкий пируэт, раскинув руки в стороны и высоко подняв ногу в аттитюде, и сразу же задними перебежками стала разгоняться к правому короткому борту, но не дошла до него, развернулась, сделав несколько пируэтов, и примерно с четверти арены стала заходить на стартовый каскад по прямой, к левому коробку борту. Исполнив, встала на дугу назад наружу на левой ноге, вытянула правую ногу назад, сильно ударила по льду, вошла в крутку, и прыгнула каскад тройной луц, тройной тулуп. Прыгнула мастерски. Это только самое скромное, что можно сказать по отношению к каскаду. Первый прыжок луц получился высоченный и пролетный, с руками наверх. Приземление получилось четким, и Грейси тут же прицепила тройной тулуп чисто. Приземление четкое, на ход назад, и сразу же выезд в ласточку. Зрители разразились бурными аплодисментами. После каскада Грейси сделала несколько пируэтов и зашла во вращение со сменой ноги. Исполнила его тоже на хорошие уровни и плюсы. Исполняла сложные позиции, от пистолетика и волчка до бильмана. Сделав вращение с положенным числом оборотов в каждой позиции, Грейси вышла из него, сделала несколько дуг посередине арены и прямо перед судьями прыгнула двойной аксель. Аксель, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, получился очень зрелищным. На заходе Грейси слегка остановилась, раскинула руки и подняла свое красивое лицо к зрителям, отыграв хореографический элемент, потом опять начала разгоняться, маухаком сменила направление хода с назад на вперед, одновременно поменяв опорную ногу с правой на левую, слегка притормозила, резко махнула правой ногой сначала назад, потом вперед и прыгнула двойной аксель, буквально в метре от судейского бортика. Приземлилась точно на ход назад и сделала карандаш на выезде, опустившись вниз головой и подняв левую ногу над собой вертикально вверх. Заняв нормальную позицию, сделала несколько твизлов и перешла на дорожку шагов. Здесь у Грейси было явное преимущество, так как девушка она была опытная, в возрасте, и этот элемент для нее, в отличие от Люды, не представлял абсолютно никакой сложности, так как исполняла она его бесчетное количество раз. Грейси много раз меняла направление движения ребра, исполняла скобки, крюки, выкрики, чоктау, маухаки. Дорожку закончила мощным зрелищным прыжком в шпагат. Фигуристка встала на ход вперед и мощно прыгнула вверх, сразу обе ноги подняв в шпагат. Те, кому посчастливилось сделать кадр в это время, смотрели фотографию, и им казалось, что фигуристка в шпагате парит над льдом, на высоте метров полтора. Закончив дорожку шагов, Грейси от правого короткого борта начала разгоняться на последний прыжок. Исполнив во время захода крюк, выкрюк и тройку, Грейси у правого короткого борта прыгнула тройной флип, с руками наверх. И этот прыжок получился прекрасно, как на тренировке. Зрители громко зааплодировали. Грейси под аплодисменты выехала в красивую ласточку, сделала несколько пируэтов и в центре арены один за другим исполнила оставшиеся вращения. Это были прыжок в либеллу через бедуинские и вращение в заклоне. Все исполнила чисто и на высокие уровни. Закончила Грейси прокат в сложном положении. Опустилась на колено, проехала пару метров и замерла, запрокинув голову вверх, а руки, как крылья раскинув в стороны. Вот такое и получилось прочтение русской классики от американской фигуристки. Глава 14. Вторая и четвертая. Брандгаус ничуть не сомневался, что американка получит сейчас гигантские баллы. Небольшие, а просто гигантские. Об этом говорило все. Чистейший прокат без малейшей ошибки, хореография очень высокого уровня, реакция зрителей, да и что говорить, сама фигуристка очень яркая, харизматичная и авторитетная. Этого будет достаточно, чтобы получить под 80 баллов даже без трикселя. Когда Грейси замерла в финальной позе, зал начал бурно аплодировать и поднимать зрителей со своих мест. Вот тогда Грейси единственная из всех фигуристок сумела сегодня поднять зал. На лед полетело множество подарков, намного больше, чем дарили россиянкам. Грейси производила впечатление, даже раскланивалась очень красиво. Поворачивалась в сторону каждой трибуны, проезжала метров 5 на правой ноге, согнутой в колене, вставала, прикладывала руку к груди, кланялась, разворачивалась красивым пируэтом и делала то же самое, проехав к противоположной трибуне. Глядя на такую красоту, начали вставать и другие болельщики, которые до этого сидели. Грейси, белозубо улыбаясь и сощурив красивые глаза, приветствуя зрителей, покатила в Kiss&Cry, в котором до сих пор сидели Люда и Брандгаус. Но сейчас они освободили место для новых постояльцев, а скорее всего, и для будущего лидера. Люда тоже ничего не могла сказать против проката Грейси, для нее он был идеальным. И сейчас ей воочию стала видна целая пропасть между подростковым юниорским прокатом смелой и осмысленным, взрослым женским фигурным катанием, который продемонстрировала Грейси Сильвер. Люди до сегодня ни с чем было сравнивать прокат смелый. Высокая хореография, артистичность, это все у Сашки были, и были на хорошем уровне. Но когда Люда увидела, как катается Грейси, артистизм Сашки сразу же померк. Уровень мастерства сразу стал виден воочию. Блин, да больше того, Люда была уверена, что и она сама в артистическом мастерстве не дотягивает до американки. Грейси сидела в Kiss&Cry, широко улыбалась трибунам напротив нее, махала обеими руками и что-то говорила. Было видно, что она очень довольна. Грейси Сильвер, США, за прокат короткой программы получает 78,5 баллов и занимает первое место, сказала информатор. На этом соревнования у женщин в короткой программе закончены. Сейчас состоится перерыв на подготовку льда. Потом соревнования будут продолжены короткой программой мужчин. Просьба не расходиться, нам есть что вам показать. Тут же заиграла негромкая амбиентная музыка, на лед выехала жужжащая заливочная машина, по льду стали ходить волонтеры, заделывающие самые крупные повреждения вручную из ведерок. Зрители стали расходиться кто куда, за едой, в туалет, размять ноги и посмотреть на Нибельхорн в туманной выси. Люда посмотрела на табло. Баллы, которые судьи поставили Грейси Сильвер, были просто громадными. Она отставала от американки на 6-3 балла, а Сашка на целых 13 баллов, что было совсем уж неприлично много. 1. Грация Сильверуса, 78,5. 2. Арина Столникова, Руссия, 72,2. 3. Лейна Хендрицкс, Белгиум, 70,0. 4. Александра Смелова, Руссия, 65,5. 5. Сяюн Вие, Кориа 63-3, 16, Мионера, Чили 47-7. А ведь предстояло катать еще произвольную программу, где американка может еще больше добавить. Хотя это фигурное катание, в котором, как известно, лед скользкий, и карета всегда легко может превратиться в тыкву. Люда была довольна вторым местом, потому что умела ценить то, что есть. Она еще не дошла до того, чтобы добиваться золота любой ценой. Того же мнения был и Брон. «Будем работать», — сказал он, еще раз бросив взгляд на таблицу результатов. «Скоро стартовые списки на произвольную программу будут готовы, не забудь посмотреть время старта. А сейчас вы обе свободны. Жду послезавтра за 20 минут до последней разминки, в тренажерном зале. Мы сейчас парней, может быть, посмотрим», — робко сказала Людмила. «За Диму Самсонова поболеем. Как хотите, дело ваше, он во второй разминке катается самый первый», — махнул рукой Брон. «Только прошу, не таскайтесь больше никуда. Послезавтра нужно отыгрываться». «Послезавтра, точно. По расписанию турнира завтра должны быть соревнования парников и танцоров, а значит, у одиночников выходной. Классно. Лишь бы Сашка опять не предложила съездить куда-нибудь». С этими позитивными мыслями Людмила направилась в раздевалку. В служебном коридоре, да и в раздевалке было малолюдно. Почти все фигуристки и тренеры разошлись кто куда. В основном, отправились перекусить, а потом опять, кто на трибуны, кто к бортику или за него. Переоделась Люда спокойно, никто не досаждал и не спрашивал, как так получилось, что олимпийская чемпионка занимает только второе место после короткой программы. Однако, как Люда поняла, ранее просматривая сведения в интернете, для Арины Стольниковой именно такой подход к делу был крайне характерен в прошлом сезоне. В короткой программе она не шла на ненужный риск и обычно катала ее без тройного акселя, хотя могла бы прыгнуть его вместо дупеля. Просто она знала, что, откатав чисто короткую программу и заняв пусть даже второе, третье, четвертое место после нее и проигрывая соперницам минимальный балл, всегда сможет отыграться в произвольной программе, прыгнув два четверных лутца, четверной флип и два тройных акселя. У Людмилы возникли некоторые трудности в этой ситуации. Она не могла выполнить сложные прыжки и не представляла, как будет выступать в произвольной программе. К ее беспокойству добавилась еще одна проблема. Она потеряла смелую. Может, Сашка сидит на трибунах, пока Люда переодевалась и аккуратно складывала платье для короткой программы в мешочек, а потом в сумку, снимала коньки и надевала обычный спортивный костюм. Прошло достаточно много времени, минут 20, и неожиданно захотелось есть. Деваться некуда, придется идти в ресторан, который находится здесь, во дворце.